Мистик, неужели у Магнета не нашлось никого получше, чем жалкая пересмешница? Леди смертельный удар. При виде Юрика, кожа на лбу которой быстро зарастала, синекожая мутантка, держащая киборга на прицеле пистолета, недовольно цокнула и опустила свое оружие. Все такая же живучая, как я погляжу. Не надоело еще работать на страйкера. Это Н. Благодаря кибернетически улучшенным рефлексам, Аяма успела среагировать на резкое движение в дыму, только вот толку от этого оказалось мало. Пролетев мимо увернувшейся женщины, граната ударилась в метре от нее и взрывная волна отшвырнула японку в сторону, нашинковав ее тело осколками. Похоже, что на этот раз метаморф работает не одна, а приветствие было лишь отвлекающим маневром. «Займи ее, пока я вскрываю лимузин». «Принято». Грубый мужской голос, раздавшийся примерно в паре десятков метров от Юрика, позволил ей оценить расстояние до подельника Даркхолм, дождавшись, пока осколки вылезут из ее тела под действием программы реконфигурации. Прыжком поднявшись на ноги, азиатка уже собиралась ринуться на врага, но тот не стоял без дела и в женщину уже летел светящийся шарик гранаты Аскорб. Взрыв вновь сотряс воздух и отбросил японку на добрый десяток метров, опалив ее пламенем, но регенерирующие импланты адамантиевый скелет делали свое дело, и уже спустя миг киборг вновь была на ногах. Взрыв очередной гранаты поднял тучу пыли и заставил пойти трещинами асфальтовое покрытие трассы, но ловкая женщина кульбитом ушла в сторону и, спрятавшись за горящим остовом одного из джипов, внимательно изучила обстановку. Пока синекожая мутантка устанавливала на дверь лимузина термитные заряды, которые должны были прожечь броню автомобиля, ее прикрывал громила в темном плаще и с штурмовой винтовкой в руках. Стоило только Юрика высунуться из своего укрытия, как он тут же открыл по ней огонь. И хотя автоматные пули были для женщины не страшнее комариных укусов, переть напролом леди смертельный удар не собиралась. Пусть Аяма и была крайне крепкой, благодаря кибернетическим улучшениям, при слишком серьезных повреждениях регенерирующий имплант перегружался, после чего программе реконфигурации требовалось немало времени на восстановление ее тела, и за этот промежуток пара опытных убийц без проблем могла вскрыть броню машины, ведь даже элитный автомобиль не мог долго держаться под натиском высокой температуры. А у подельника Мистик мало того, что винтовка была оснащена подствольным гранатометом, так еще и пусковая установка выглядывала из-за плеча, и в отличие от того же Росомахи, этот головорез явно не планировал лезть с киборгом в ближний бой. Но долго раздумывать женщине не дали, не прошло и пары мгновений, как в укрытии женщины вновь залетела шарообразная граната. Примечание к части. Леди смертельный удар, HTTPS пхата с гаглицом шари АФ 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и АХУП ФАФИА 7 в пицапкнье 88 АС в 4 цццлапкс мани 1 г пхата АФ 1 кип 788 в йот НЛНХ йот Г 5 кнининх в 4 в уйгур 6 БГ куку ЦТЗФ кей ЗВ 1 ПАФ кип 3 нитул ВАВ 9 МВ ГЗПЦ КАКУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦХ ФБ. Немного мистик, HTTPS пхата с гаглицом шари АФ 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и АХУП ФАФИА 7 в пицапкнье 88 АС в 4 цццлапкс мани 1 г пхата АФ 1 кип ФИА 5 С 7 с швы 7 умс в тви 5 С 0 кфму 8 с вцосцкей ЗВ 1 ПАФ кип 3 нитул ВАВ 9 МВ ГЗПЦ КАКУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦХ ФБ. Что примерно видит Аяма? HTTPS пхата с гаглицом шари АФ 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и АХУП ФАФИА 7 в пицапкнье 88 АС в 4 цццлапкс мани 1 г пхата АФ 1 кип АПФИ 7 ЕРТЦ ПКУ ВТ 2 СИУП ЦИ 3 УВМГС 9 в МАРЫСПКСКЕЙ ЗВ 1 ПАФ КИП 3 НИТУЛ ВАВ 9 МВ ГЗПЦ КАКУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦХ ФБ. Часть 18. Она же про налаживание контактов. Долбанный бурятский терминатор. Что ж мне так на регенераторов везет-то? Нет, я конечно понимаю, что в этом мире хватает уродов, которые в плане живучести дадут фору чернобыльскому таракану, но какого рожна они все ко мне лезут? На марже что? Свет клином сошелся. Заметив в дыму движение, давлю на спусковой крючок и короткая очередь из винтовки попадает в плечо узкоглазой бабенки, развернув ее прямо в прыжке и заставив прокатиться по асфальту. Да-а, Саблезубова тот же самый калибр на вылет прошибал, а в этой, вон, застревает и вся сила удара приходится в тело. Не знаю, из чего сделан скелет данной девчули, но пули об него плющится только так. Хорошо еще, что сама леди что-то там довольно небольшая и несколько попаданий могут опрокинуть ее на землю. Но будь, мало того, что эта падла ловкая, как цирковой акробат, так еще и взрывами гранат ей сожгло большую часть одежды, а точнее сожгло и кожу с приличной частью мяса, но все это очень быстро наросло и теперь меня неплохо так отвлекают мелькающие в перекрестии прицела сиськи, практически идеального размера и формы, к слову, да и сама фигурка очень даже ничего, а у меня из-за этого долбанного контракта и так уже в который раз приятный вечер срывается. Решено, как только закончу с этой работой, сразу же пойду по бабам и пусть хоть весь мир в огне пылает, морж в запое, то есть в загуле, ай, короче буду совмещать. Винтовка сухо щелкнула, сигнализируя о том, что внутри у нее пустота, но не успела чрезмерно живучая уроженка Азии обрадоваться этому факту, как я выстреливаю из подствольника и пока ее взрывом отбросила на полыхающий асфальт, быстро меняю магазин, опять поднимается, не, это реально какая-то губка для впитывания патронов, у меня скоро уже боезапас кончится, а она все скачет, как снорк под скипидаром, из-за чего большая часть пуль уходит в молоко, а они так-то денег стоят, не говоря уже о гранатах. Смурф, давай быстрее, пока этот терминатор с сиськами мне I'll be back не сделал. Со стороны, наверное, весело смотреть, как эта узкоглазая летает от взрывов то туда, то обратно, но чуйка сигналит, что как только эта мадама до меня доберется, маржику резко станет очень-очень грустно. Из-за перевеса в огневой мощи мне пока что удается сдерживать эту бестию, но это будет длиться лишь до тех пор, пока у меня есть, чем отбиваться. Патроны-то не бесконечные, а запала у этой дамочки, судя по витиеватой ругани на японском, хватит еще надолго. Почти все. Пара секунд и будет готова. Да она издевается. Нет у нас этих пары секунд. Жопный радар уже вторую минуту орет, как резанный, да и я уже слышу звук, подозрительно похожий на работу лопастей приближающейся к нам вертушки. Не знаю, кто там такой шустрый, но мы уже нарушили первое правило хорошего убийцы, не смылись, когда жертва выжила после нанесенного удара. И если в ближайшее время не сделать отсюда ноги, то убивать будем не мы, а нас. Высадив в голову леди что-то там половину магазина, заставляю ее пошатнуться, после чего выставляю в сторону этого бурятского терминатора левую руку и выпускаю струю пламени из наручного огнемета, которая моментально охватывает на секунду пошатнувшуюся женщину и, ух, йо-йо-йо, вопль, который издала прожаренная, в прямом смысле, бабенка, можно смело приравнивать к звуковому оружию, если бы не закрытый шлем, то у меня бы барабанные перепонки порвало к херм, но слушать ее заливистый крик сейчас некогда, кидаю винтовку на ремень и бегу обратно к лимузину, у которого возится мистик, на ходу доставая из-за спины гранатомет, вот как чувствовал, что эта штука тут понадобится, как же не хватает нормального прикрытия, обычно синдикат на охрану посылает группу, одна часть которой занимается охраной, а вторая защищает первую от угроз извне, и выполнять такие контракты в Соляново, тот еще геморрой, а из-за того, что я тут один, приходится неплохо так изгаляться, прикрывая эту синежопую улитку со всех сторон. Ну ничего, смесь в огнемете у меня ядреная, так что секунд 10-15 я у той живучей азиатки точно выиграл и есть время, чтобы посадить вертолет, только заряд для гранатомета у меня один и бить придется наверняка, а для этого придется подпустить его поближе. Ху-ух, при виде обычной полицейской вертушки у меня натурально от сердца отлегло. С учетом того, как мне в последнее время везет на разного рода фриков, не исключено, что сюда прилетел бы Квинджи-Чайтеа с полной командой мстителей. Беру блудную пташку на прицел и терпеливо жду, пока она подлетит поближе. Заходящийся в истошном крике леди узкоглазый регенератор совершенно не добавляет спокойствия, особенно если вспомнить, что я стою к ней спиной, но с другой стороны, раз она орет, значит смесь еще горит, и сейчас, плавное нажатие кнопки, и устремившаяся к вертушке реактивная граната разрывается прямо у нее в бочине, в последний момент пилот заметил мой подарочек и попытался увильнуть, но я целился как раз с расчетом на этой потерявшее управление махина впечаталась в землю примерно в полусотни метров от шоссе, после чего раздался оглушительный взрыв и в небо взметнулось пламя. Видать, топливом этот агрегат был заправлен под завязку. Хех, навыки так просто не пропьешь. Хотя я в свое время очень старался. Прогремевший позади одиночный выстрел стал для меня крайне неприятным сюрпризом. В основном потому, что стреляли не в меня. Отбросив гранатомет в сторону, я подхватил винтовку, резко разворачиваясь назад и вижу, как мистик, сцепив зубы и зажимая рукой кровоточащую рану на животе, сползает по лимузину на асфальт, а рядом с ней лежит труп жердяя со свернутой шеей и пистолетом в руке. Будь, да что ж этому смурфу не везет-то, уже второй раз с момента нашего знакомства ее подстреливают. И ладно я, у меня после зоны привычка палить на упреждение доведена чуть ли не до автоматизма, но как этот бурдюк с салом смог ее подстрелить? А-а-а, точно, вертушка же только что взорвалась, на такое смурф могла и отвлечься, у нее-то брони нету, и любой прилетевший осколок может оказаться фатальным. Бегу к этой потерпевшей, на ходу доставая дымовые шашки и аскарповскую гранату, первые создают вокруг нас завесу, а последняя летит в бурятского терминатора, которая уже поднялась на ноги и, теперь ее можно звать леди маникюр, вместо ногтей из пальцев этой живучей дамочки вылезли когти, не сильно уступающие размерами лезвию боевого ножа. Все это мелькает где-то на краю сознания, пока я под прикрытием дыма хватаю акварельку на манер принцессы и, врубив первую космическую, несусь в сторону припаркованного в сотне метрах хаммера. Вообще неплохо бы хватануть эту синежопую как мешок картошки, чтобы бежать было удобнее, но так как у нее рана на животе, то приходится изображать из себя галантного кавалера. Бронежилеты, для слабаков, дацмур. Чуйка начинает орать благим матом и, слушая ее голос, резко пригибаюсь почти к самой земле, пропуская над головой пущенную на манер томагавка катану. Что с подстреленной акварелькой на руках сделать было не так уж и просто. Ять, да она по самую рукоятку в асфальт вошла. Из чего это японское чудо-шашка сделано? Открываю дверь машины, закидываю смурфа внутрь и тут же разворачиваюсь назад, пытаясь поднять винтовку, но уже в процессе этого движения понимаю, что не успел. Шустрая азиатка была уже совсем рядом и, присев под выпущенной мною очередью, махнула рукой, полоснув своими когтями на уровне моей лодыжки. Я попытался убрать конечности с под удара, но реакция у этой бабенки была сильно выше человеческой, и все, чего мне удалось добиться, так это того, что вместо отсечения ноги, мне порвали на ней все мясо. Дорогостоящая защита не помогла вообще никак, металлические когти вспороли и как раз, и бронепластины с такой легкостью, словно они были сделаны из бумаги. Сук, ну уж нет, моржа так просто не возьмешь. Удар бронированного колена, усиленный сервоприводами, пришелся бурятскому терминатору прямо в челюсть и опрокинул ее на землю, а следом за этим в буйную бабенку ударила струя из наручного огнемета. Гори, падла. В этот раз я горючки не жалел и выдал этой твари не половину баллона, после чего кое-как забрался на водительское место и, порадовавшись тому, что догадался не глушить мотор, вдавил здоровой ногой педаль газа. Взвизгнув покрышками, хаммер устремился вперед, оставляя далеко позади воющую от боли леди маникюр, а я достаю из нагрудной разгрузки шприц с обезболивающим и втыкаю его себе в шею. Прилив адреналина, который я испытал в момент шинковки своей ноги, понемногу начинает сходить на нет, и нужно, чтобы химическая дрянь притупила мои чувства, иначе выть от боли я буду не сильно тише, чем та узкоглазая. Все, что ниже колена, эта сучра порвала мне просто в лоскуты. Надо будет обработать, но позже, сейчас главное свалить подальше. Принцесса Синежопа, ты там как, не померла еще? Смурф за это время уже успела кое-как прийти в себя и теперь потрошила аптечку, которую я предусмотрительно оставил на заднем сиденье. Не дождешься. Поморщившись, мистик вколола себе несколько препаратов и, пинцетом вытащив из живота пулю, наклеила поверх раны пластырь с каким-то лечебным гелем. Херсе, а смурф-то оказывается суровая мадама. Я, конечно, тоже из себя пули на живую вытаскивал, причем не раз, но обычно в процессе матерился как целая бригада прорабов, а это только разок мордашку скривило, и все. Ладно, надо и себя малиха подлатать, а то истеку кровью, и кто тогда будет забирать мой гонорар? Заруливаю в укромный переулок между высотками и, заглушив мотор, поворачиваюсь к акварельке. Шприц синий дай, с тремя зелеными полосками. Получив от Даркхолм нужную инъекцию, вкалываю ее в пострадавшую ногу, и на скрытое шлемом лицо сама собой вылазит довольная ухмылка. Теперь смерть от обескровливания в ближайшее время мне не грозит. Но в драке тоже лучше не лезть, а то в качестве побочек у этого средства идет небольшое замедление рефлексов. Слушай, смурф, а что это за бешеная баба была? Та, которая с когтями. Тоже из вашей мутантской братьи? Стягиваю с головы шлем и, достав из бардачка пачку Мальборо, протягиваю ее метаморфу. Как говорил мой батя, если ты от бабы что-то хочешь, то для начала угости ее. к примеру, сигареткой. Информация – ценный ресурс, которым просто так не разбрасываются. Вытащив одну сигарету, Мистик вернула мне пачку и откинулась на спинку сиденья. Но с другой стороны, ты сегодня очень хорошо себя показал. За свою жизнь я не раз работала с наемниками, но никто из них не стал бы так сильно рисковать ради выполнения контракта. Кто бы что ни говорил про тебе подобных, но собственную шкуру вы, как правило, цените больше денег. Значит, с плохими наемниками ты работала, Смурф. Щелкаю зажигалкой и, не глядя, передаю ее назад. Нормальный мерк, если берется за работу, то у него есть ровно два варианта: выполнить ее или отъехать навстречу к апостолу Петру. Но что там про мадам маникюр? Леди Смертельный Удар на самом деле зовут Юрика Аяма, и она не мутант, а киборг-убийца, причем крайне опасный. Имеет неразрушимый адамантиевый скелет с такими же когтями, а также регенерирующий фактор, только не природный, как у Крида, а научного характера. Точнее сказать не могу, не особо интересовалась подробностями. Сделав глубокую затяжку, синекожая женщина едва заметно поморщилась и выдохнула струю сизого дыма. Работает со Страйкером, но, насколько я знаю, к его идеалам она равнодушна. Хочешь сказать, он ее нанял, ХМ, а перекупить получится? Мне бы когтистая и неубиваемая дамочка в хозяйстве ой как пригодилась. При условии, что она не будет пытаться меня в винегрет покромсать. Но если эта азиатка тоже наемник, то я думаю, что мы найдем с ней общий язык. Да, но не за деньги. Юрика владеет крупной корпорацией, и с финансами у нее проблем нет. У Аямы давняя история вражды с Росомахой, а Страйкер знает про этого мутанта больше, чем кто бы то ни было. А, нет, не договоримся. От идейных и мстителей всегда больше проблем, чем пользой. Таких даже душман в синдикат брать отказывался, причем вне зависимости от их боевых навыков. Этот человек крайне влиятелен, и после убийства своего сторонника он в обязательном порядке запишет тебя в друзья мутантов, а с ними у него разговор короткий, и финал у этой беседы всегда заканчивается на кладбище. Что-то мне перестает нравиться, куда идет эта беседа. Попахивает попыткой вербовки, причем в таком разряде, что ответ «нет» в принципе не предусматривается. Ну, или расплачиваться за него придется собственной жизнью. Ты бы не хотел присоединиться к братству мутантов, хоть у нас и есть определенная слава террористов, но на деле мы не такие плохие, как о нас думают, и главное, мы сможем прикрыть тебя от Страйкера. Даже этот фанатик не рискует выступать против нас открыто. Прежде чем ответить, подумай хорошенько. Далеко не каждому предоставляется такая возможность. Ахо-хо, красиво стелишь, акварелька. Вот только я еще во время ухода из армии дал себе зарок, что больше не буду работать за миску каши и идею. И даже если все, что ты мне тут втираешь, правда, то это ничего, один черт ничего не изменит. Морж верен только синдикату. Смурфик, ты говоришь очень приятные вещи, но тут есть несколько неувязок. Во-первых, я не мутант, и состоять в вашем кружке кройки и шить я не могу уже на этом этапе. Умение метко стрелять и наличие неплохого арсенала — это, конечно, хорошо, но совсем не гарантирует спокойный сон, когда тесно контактируешь с такими кадрами, как Саблезубый. Ну а во-вторых, я работаю только на себя. Так что я скажу тебе то же, что сказал своей бывшей, когда она потребовала обручальное кольцо после ночи бурного секса. Дорогуша, давай останемся друзьями. Позади раздается шорох, и в заднюю часть шлема упирается ствол пистолета. Ты хорошо подумал над ответом? Медленно достаю из кармана зажатую в ладони ручную гранату со снятой чекой и совершенно спокойно демонстрирую ее Мистик. Не того ты на понт взять пытаешься, Смурфик. Я подготовился еще в тот момент, когда понял, куда ветер дует. Думаешь, что это должно меня напугать? Насмешливо фыркает синекожая мутантка, убирая оружие от моей головы. Я в любой момент могу выскочить из твоей машины и отбежать на безопасное расстояние. Ага, только у меня в багажнике еще два ящика таких, и если рванет, то твоя синяя жопа долетит прямиком до Китая. Правда, скорее всего, кусочками и без остальных частей тела. Успокойся, наемник. Странно улыбнувшись и пересев на переднее сиденье, Мистик демонстрирует мне пистолет, который, как оказалось, был на предохранителе. Я просто пошутила. Да, за такие шутки в зубах бывают промежутки. Подправить бы ей смазливую мордашку, да вредно для репутации заказчику рыло чистить. И к тому же эта подстреленная баба под препаратами и с отходником после боя, Что с такой взять? Что поделать, во время работы у меня туговато с юмором. Вставляю кольцо обратно в гранату и убираю ее обратно в карман. Нечего добром просто так разбрасываться. А в ней ее? А вот сейчас вопроса Смурфа я не понял. Это она так флиртовать что ли пытается? Не-не-не, вот это точно мимо. Я хоть и собираюсь пойти по бабам, но Даркхолм в список потенциальных кандидаток на приятный вечер точно не входит, даже на разовый перепихан. Красивая, это да, но опасная слишком. Да и тараканы в голове больно жирные, а я ни разу не мозгоправ. Надо ее как-то отбрить, только в мягкой форме, а то еще пальнет в самом деле. Бабы они такие. Вне работы доктор Морш на ближайшую пару недель прописывает тебе крепкий сон и пить бульон. А теперь говори, где тебя высадить, а то весь салон кровью испачкало. Теперь еще машину в химчистку отправлять. Час в 19. Она же про важность вежливости. Разряд. Положив электроды на грудь голой азиатки, что лежала на носилках, доктор придержал выгнувшееся дугой тело и с надеждой посмотрел на монитор, на котором показывался сердечный ритм женщины. Не работает, пульс по-прежнему ниже нормы. Состояние пациентки критическое, нужна дополнительная стимуляция. После этих слов медсестра, что напряженно следила за действиями старшего коллеги, коротко кивнула и начала копаться в ящике с медикаментами. Вот, 5 кубиков адреналина. Воткнув шприц в грудь, не подающий признаков жизни Юрика, врач вновь схватился за электроды дефибриллятора и, положив их на грудь женщины, еще раз скомандовал. Разряд. Экипаж машины скорой помощи, который обнаружил бессознательную Аяму на месте нападения, отчаянно боролся за жизнь своей пациентки, которой эта помощь была вообще без надобности. Восстановительные импланты действовали лучше любых врачей, восстанавливая выгоревшие внутренности азиатки, а плохие показатели Юрика были обусловлены не предсмертным состоянием женщины, а кибернетическими улучшениями, о которых медики просто не знали. В конце их боя леди смертельный удар все же смогла зацепить подельника Мистик, но тот оказался крайне устойчивым к боли и неожиданно ловким для своих габаритов. Опрокинув киборга, вооруженный до зубов головорез облил Аяма таким количеством химической огнесмеси, что восстанавливающий имплант в конечном счете просто не выдержал. Из-за полученных повреждений программа реконфигурации ушла на перезагрузку и женщина отключилась. Но, по-видимому, убийцы слишком спешили скрыться с места преступления и потому не стали добивать бессознательную особу. А приехавшая на место полиция допросила уцелевшего водителя лимузина и, услышав от него, что Юрика является охранницей убитого, передала ее прибывшим следом медикам. «Мы ее потеряли», — отрицательно покачал головой доктор, после того, как даже адреналиновая инъекция не дала никакого результата. «Сестра, констатируйте время смерти. Какого черта?» Как только программа реконфигурации восстановила свои основные протоколы и начала работать в полную мощность, Аяма открыла глаза и резко приняла сидячее положение, что для медиков выглядело не иначе, как восстание из мертвых. «На кого ты работаешь?» Придя в себя, киборг первым делом попыталась понять, где она находится. Из-за постоянных стычек с людьми X в целом и Росомахой в частности, у японки были весьма натянутые отношения с американскими властями, и если бы полицейские догадались пробить ее по базе до того, как начать опрашивать свидетелей, то был не нулевой шанс того, что вместо кареты скорой помощи киборга ждали бы за стенки ЩАИТА. Но служители правопорядка первым делом наткнулись на водителя лимузина, из-за чего леди смертельный удар сходу была записана не в преступники, а в жертвы. «Я-я-я, центральный госпиталь Нью-Йорка, доктор Хаммонд», — слегка дрожащим голосом выкрикнул врач. «Но как это возможно? Вы же по всем признакам должны быть мертвее мертвого. Телефон». Поняв, что она не у людей Стрейкера и что Уильям может быть вообще не в курсе про нападение, японка требовательно протянула руку к перепуганному медику. «У нас не было вашего телефона. Полиция передала нам вас уже такой». Оглядев себя и поняв, что в данный момент она полностью голая, Аяма сделала у себя в голове заметку, что нужно прибить глазевшего на ее сексуальное тело Гайдзина, и повторила свое требование, для пущей убедительности выпустив когти. «Свой, живо». Получив от мужчины искомое, азиатка быстро набрала номер Стрейкера, который тот использовал для неофициальных звонков по зашифрованному каналу, и после нескольких гудков в голосе раздался усталый голос полковника. «Слушаю, это я. На вашего друга напали мутанты Магнета. Смиттерсон мертв, а меня подобрали городские медики». Коротко и по-военному разъяснила ситуацию японка, которая прекрасно знала, что Уильям не любит долгих расшаркиваний. Что делать дальше? Кто именно это был? Мистик и какой-то здоровенный солдат. Иксгена я не заметила, но оружие и взрывчатки у него было на целый взвод. Вывел меня из строя при помощи огнемета. Едва заметно поморщилась японка, которую слегка уязвлял тот факт, что одолевший ее боец не владел никакими сверхспособностями. По сути, Аяма проиграла лишь потому, что дала хорошо подготовившемуся противнику перехватить инициативу, и тот прессовал ее с самого начала схватки, постепенно истощая резерв программы реконфигурации. А пламя, особенно в связке с химическими смесями, являлось довольно эффективным методом борьбы с регенераторами, додуматься до которого было несложно. Для этого было достаточно просто разок прочитать мифы Древней Греции. Конечно, против Росомахи или того же Саблезуба оно помогло бы лишь временно, ведь в отличие от японки, мутантский ген позволял своему обладателю восстанавливаться без каких-либо ограничений. Но сам факт того, что нападавшие имели оружие против Юрика, уже был крайне показателен. Враг знал, кто именно будет охранять Смиттерсона. А это значило, что где-то в ведомстве Стрейкера была утечка информации. Стало быть, никаких следов применения суперспособностей. Это плохо. Свидетели, видевшие метаморфа, есть. Нам нужно подать это в новостях как нападение мутантов. Сухо осведомился у нее полковник. Из горожан, не думаю. Нас поймали на въезде в город и максимум, что там могли видеть нью-йоркские обыватели, это взрыв полицейского вертолета. Водитель лимузина скорее всего видел мистик, но этого мало. Резко перебил японку Уильям. Нам нужно что-то большее, чем один перепуганный сотрудник Габриэля, если мы хотим поднять шум в прессе. Ты сказала, что тебя подобрали медики. Да, скорая помощь из центрального госпиталя. Чудно. Разберись с ними, а потом отгони машину в укромное место. Используй не более 3 когтей. Свалим все потом на Росомаху и расскажем, что он напал на единственного выжившего в нападении, чтобы закончить начатое. И, Юрика, в голосе Уильяма послышалась легкая насмешка. Я знаю, что ты привыкла работать чисто, но в этот раз сделай все в кровавом стиле нашего буйного друга. Хорошо, будем продвигать в массы идею о том, что мутанты склонны к приступам звериного бешенства. Вас поняла. Сжав в руке мобильник, японка превратила его в комок перекрученного металла и, выпустив по 3 когтя на каждой ладони, стала медленно надвигаться на перепуганных сотрудников госпиталя. Несколькими минутами позже в одной из многочисленных подворотен мегаполиса миниатюрная азиатка выбралась из машины скорой помощи и, отряхнув несколько алых капель, попавших на рукав позаимствованного у медиков белоснежного халата, отправилась на поиски ближайшего такси. При этом шла Аяма медленно и очень аккуратно, потому как помимо больничного халата на ней ничего не было, а воспитанная в строгих клановых порядках японка не собиралась демонстрировать свои сокровенные места каждому встречному прохожему. И развернувшаяся внутри машины кровавая бойня, кусочек которой виднелся в приоткрытую дверь скорой помощи, выглядел в глазах Аяма куда меньшей проблемой, чем вызывающий облик. Отложив телефон в сторону, сидящий за столом невысокий седой мужчина в темном свитере снял очки и, устало потерев виски, тихо сказал: «Солдат, значит?» «Да, возможно, я поспешил с прикрытием этого проекта». Открыв нижний ящик, полковник достал оттуда папку, на которой было крупными буквами написано «Омега-Х», после чего взял мобильник и нажал на нем несколько цифр. «Генерал Синицын?» «Да, это Стрейкер. Я хотел бы выкупить у вас остатки программы, копии чертежей и все образцы, которые остались». «Да, нет, цена остается та же. Ситуация резко поменялась». «Хорошо, будет небольшая доплата за срочность. Приятно иметь с вами дело». Устало вздохнув, Уильям нажал кнопку отбоя и тихо сказал в пустоту: «200 миллионов за объедки с чужого стола. На что только не пойдешь, для защиты человечества. Что должен делать каждый уважающий себя наемник после успешного завершения контракта?» Правильный ответ: «Бухать, а еще отъедаться и ходить по бабам. Порядок данных действий можно менять в зависимости от настроения. При нашей работе, если мозги периодически не проветривать и не спускать пар с помощью секса, выпивки или хотя бы вкусного хрючева, то очень скоро ты из боеспособной единицы превратишься в кровожадного психопата, а этого допускать никак нельзя. Голова должна быть холодной, и убийства должны оставаться прибыльной работой, а не превращаться в хобби. А я и так очень сильно затянул с отпуском. С вас $10, сэр». Водитель такси, в котором я сидел, с опаской на меня покосился и ткнул пальцем в счетчик, на котором отображалась цифра. «Ну да, с моей-то внешностью я тебя грабить должен, а не платить. Выгляжу как типичный браток из перестройки, бритый, здоровый, рожа мрачная и в кожанке. Не то, чтобы я фанател, но лихим 90-м, просто черт его знает, что сейчас на гражданке носит. Обычно я в военторгах закупаюсь, но сомневаюсь, что натовская униформа будет сейчас к месту. Из-за огромного количества фриков милитари стайл вызывает у людей некоторые опасения, ведь обычно зольды появляются там, где устраивают драку особо опасные кадры, и в таких случаях народ, как правило, делает ноги, чтобы не попасть кому-то из суперов под горячую руку. Причем неважно херою или злыдню, люди в основном получают на орехи не от кого-то конкретного, а от разборок в целом. Поэтому сейчас я щеголяю в приличной косухе, черных джинсах с такой же футболкой и добротных берцах. Эдакий байкер-скинхед. Сдачи не надо. Сую ему 20-ку и выхожу из такси, которое привезло меня к одному из самых приличных клубов Нью-Йорка, под названием «Райские кущи». Ну, это по версии ребят с теневой части «Большого яблока», то бишь воров, наркобарык, наемных убийц и прочей не менее приятной публики. И так как посоветовали мне его не самые законопослушные люди, я на всякий случай взял с собой малый комплект наемника. Два пистолета, несколько метательных ножей, пару боевых стимуляторов в шприцах и три ручные гранаты. Не, ну а что? По слухам, «Райские кущи» – заведение на уровне, но публика в нем порой бывает мутная. Вдруг моржика захотят ограбить, а моржик уставший и вообще, у меня ножка болит. И к слову о ней, эта мадам маникюр реально так меня покоцала, больше часа пострадавшую конечность сшивал в единый кусок, а после еще столько же обмазывал ее дорогущим регенерирующим гелем, который я также прикупил на местном черном рынке, но придерживал про запас. Средство эффективное, но в бою его использовать бесполезно, эта мазь не дает сверхбыстрое исцеление, как у того же Саблезубова, а просто ускоряет естественный процесс восстановления, используя для этого ресурсы организма. Короче, эта вьетнамская звездочка частично заменяет Костоправа и своих денег однозначно стоит. За два дня я смог привести висевшие на кости лоскуты в более-менее приличное состояние. Швы еще остались и обезболивающие приходится жрать целыми пачками, но зато кровяки почти нет, и замотав пострадавшую ногу в бинты, морж готов к любовным похождениям. Вперед, к новым горизонтам. Оглядываю огромную неоновую вывеску и тихо хмыкнув при виде очереди на входе, слегка прихрамывая иду мимо этой гомонящей своры. Клуб этот не чисто воровская малина, а условно полулегальное заведение, то есть приличная публика порой тоже встречается. Средние руки бизнесмены приходят сюда, чтобы обсудить общие дела с представителями местного криминалитета, кто-то ищет работу, другие наоборот, исполнителя. Ну и азартные игры, само собой. До гордого звания подпольного казино это место не дотягивает, но по гуляющим в народе слухам, в покер тут регулярно просаживают целые состояния. Собственно, по этой причине я сюда и приперся. Если не получится подцепить какую-нибудь смазливую деваху, то хоть в картишке побалуюсь, чтобы нервишки расслабить. Покер я люблю, пачка в 50 тысяч долларов у меня при себе, и как знать, может получится завести полезные знакомства. Эй, старпер, в очередь. Внезапно стоявший в очереди черномазый парнишка отрывается от стайки уличной шпаны, с которой он там стоял, и пытается загородить мне дорогу. Мы вообще-то тут уже больше часа стоим. Да, нынешнее молодое поколение, видать, реально туговато соображает. Ну, или это мне попался непроходимый дегенерат, который не понимает, что ходящая в данное заведение публика за подобную предъяву, да еще и со стороны хрен пойми кого, может отрезать такому идиоту яйца, а потом их же ему и скормить. Причем сделают это не из-за отмороженности, а просто, чтобы сохранить свою репутацию. И даже если ты уличный ганста, то надо знать свое место и не рыпаться на серьезных дядь, они могут этого не оценить. Повезло ему, что я из синдиката, а не из блатных. Так бы пришлось искать потом этого идиота и валить, причем кроваво, показательно и, что самое отвратное, даром. «Слышь, ты у нас глухой», — я сказал в очередь. Когда я, не обращая внимания на черномазого идиота, попытался пройти мимо, этот дятел не придумал ничего умнее, кроме как попытаться схватить меня за руку. «От это ты зря, парниша». Стоявший на входе здоровенный, даже в сравнении со мной, охранник в деловом костюме внимательно за нами следит, но не вмешивается, А это значит, что ставить охреневшего и не очень умного малолетку на место придется мне. А я так не хотел портить себе вечер отдыха. Удар с локтя в подбородок роняет этого дятла на асфальт и заставляет его с хрипом свернуться клубком, схватившись за челюсть. Бил я в полную силу, и часть зубов у незадачливого жаждущего справедливости от такого либо треснула, либо выпала. «Ну а ты что хотел?» «Решил выпендриться перед друзьями и нахамить дяде Маржу. Радуйся, что отделался несколькими визитами к стоматологу, а не уютной могилкой на ближайшем кладбище». Игнорируя подружек этого идиота, которые обступили пострадавшего и начали что-то кудахтать, подхожу к охраннику, рослому громиле, который при виде случившегося даже бровью не дернул и все так же продолжал закрывать собою вход в заведение. Ну, логично, в общем-то, то, что происходит за пределами клуба, не его забота. Но меня этот мордоворот скорее всего просто так тоже не пропустит, ведь выгляжу я не шибко презентабельно. Хорошо, что я знаю, как решить эту проблему. Достаю несколько 100-долларовых купюр и, аккуратно положив их здоровяку в нагрудный карман, тихо говорю ему на ухо: «Пропустишь стаканчик за здоровье Виктора Палыча, только если после смены». Имя торговца оружием, у которого я закупался, было широко известно в узких кругах криминального мира Нью-Йорка, и это сработало лучше любых документов. Внимательно изучив меня взглядом, охранник отходит в сторону и делает приглашающий жест: «Добро пожаловать в райские кущи, сэр». «Эй, он его подкупил. Я все видела. Во имя пресвятого доллара». Заоравшая эта деваха из очереди, видать, родственница того идиота, также унаследовавшая от предков вместо X-гена, ген тугодумия. Тут же вообще не в деньгах дело. Если бы я просто попытался дать этому верзили на лапу, то он бы меня послал лесом и был бы целиком и полностью прав. Несколько сотен баксов – это сущие крохи для местной публики. Но охранник глянул на ситуацию, на то, как я в ней действовал, и после упоминания Виктора Палыча понял, что человек пришел не левый, а из нужных кругов и, скорее всего, при деньгах. Ну а то, что один наглый шкет хлеборезку отхватил, так тут такое должно регулярно случаться, с местными-то завсегдатаями. И то, что трупов нет, уже хорошо. Игнорируя визг этой полоумной, захожу внутрь клуба и мысленно присвистываю. А ничего так местечко. Огромное помещение, укутанное в полумрак, куча подсвеченных подиумов, с крутящимися вокруг шестов танцовщицами, смазливые официантки в коротеньких юбочках разносят коктейли сидящим за столиком клиентам, длинная барная стойка, выпивки за которой хватило бы на целую роту десантников, громкая, но не самая отвратная музыка и буквально витающий в воздухе аромат порока. Мне тут уже нравится. Часть 20. Она же клубная. Этот круг будет за мной, ребята. Толстоватый, плешивый латино с валой рубашки разглаживает свои роскошные усы и с самодовольным видом выкладывает карты на стол. Карри из королей, для настоящего короля. Давайте, гоните Паула свои, а точнее уже мои денежки. Не спеши, мексикашка. Сидящий с противоположного стола негр в ярко-фиолетовом костюме протестующе качает указательным пальцем, на котором надето золотое кольцо с крупным драгоценным камнем, и поочередно ложит на стол 5 пластиковых прямоугольников. У меня крестовый стрит-флэш от дамы до восьмерки. Банк в этом раунде забираю я. Банк твои ребята в прошлом месяце грабили, так что обойдешься, Шелдон. Встревает в разговор интеллигентного вида мужчина в прямоугольных очках и дорогой черной тройке, демонстрируя другим игрокам свою комбинацию. Бубновый флэш-рояль. Кажется, твоему роликсу пора сменить владельца. Громко выругавшись, эфиопец бросает карты на стол и, сняв золотые часы со своей руки, швыряет их в лежащую в центре стола кучку денег, а мексиканец залпом опрокидывает в себя стопку текилы и, повернувшись ко мне, с надеждой спрашивает: «Красный, ну хоть ты меня обрадуй и скажи, что у тебя карты получше». Эта очкастая сволочь уже четвертую раздачу подряд весь банк целиком загребает. Без обид, приятель, но у Филиппа старшая рука. Отрицательно качаю головой и сбрасываю свою пару шестерок. Везет ему сегодня, в отличие от меня. Что-то с противоположным полом сегодня вообще не клеится. Оно и понятно, сегодня у какого-то мажора день рождения, и золотой молодежи в клубе примерно так половина от всех посетителей, а при выборе между богатой, но страшноватой головорезой богатой, но милый паренек подавляющее большинство местных официанток выберет второй вариант. Просто потому что с подобной мне публикой эти дамочки в силу постоянного контакта должны быть знакомы. Нет, некоторым девчулям наоборот, нравятся опасные ребята и, например, Смугленькой барменше с твердой четверочкой я явно пришелся по душе, но после того, как я начал ее клеить, ко мне подошел местный охранник и попросил воздержаться от дальнейших действий в сторону персонала. Я уж грешным делом подумал, что он ее бойфренд, но криво усмехнувшись осадивший меня громила пояснил, что людей сегодня в клубе много, а барменов как назло не хватает, и убедительно попросил не ухудшать и без того тяжелую ситуацию. А маржик понятливый и портить другим бизнес не собирается. Короче, с бабами конкретно сегодня и конкретно в этом заведении полный облом, ну я и отправился в игровую зону. Надираться в компании золотой молодежи, это как-то не по мне, а больше тут и делать-то нечего. Разве что на танцовщиц глазеть, но они для меня сейчас как красная тряпка для быка будут. В одной компании игроков как раз не хватало четвертого игрока, ну я к ним и влился. Теперь вот сижу, играю с нижними сливками криминального мира Нью-Йорка, а парни они душевные. Толстяк-мексикашка, это Паула Кровавый Палец, первый заместитель главы местного филиала колумбийского картеля. Жестковатый тип, который торгует наркотой с одной половиной города, а другой поставляет дурь для реализации через налаженные теми каналы. На короткой ноге с кингпином, но друзьями их вроде как назвать нельзя, просто хорошие деловые партнеры, которые иногда оказывают друг другу небольшие услуги. И рискну предположить, что в основном их договоренности касаются контрабанды через мексиканскую границу. Высокий, худощавый негр, это Шелдон Маддерс, сутенер, крышующий шлюх всей южной части Большого Яблока. Несмотря на злобный вид, из всех здесь собравшихся он самый безобидный. Поставляет девочек на разные мероприятия, разгребает проблемы самих проституток, сидит под крылышком у Маджи, отстегивая им долю и в особо кровавых делишках замешан никогда не был. Его самое громкое преступление – это ограбление небольшого частного банка, которые провернули подручные данного типа в прошлом месяце. Один из его владельцев решил, что может не платить за услуги жриц любви, после чего молодчики этого черножопого бизнесмена решили взыскать долг самостоятельно и с небольшими процентами. Взяли лямов 20, если не ошибаюсь, но при этом никого не убили. Как по мне, малость мягковата для показательной порки, в таких случаях обычно пускают кровь. А вот очкастый интеллигент, наоборот, мужик крайне опасный, хотя внешне выглядит обычным клерком средней руки, который непонятно как смог затесаться в компанию криминальных элементов. Зовут его Филипп Гаррас и промышляет он торговлей одним из самых ходовых товаров всех времен и народов, информацией. Если кто-то хочет что-то разузнать, то этот очкарик любезно предоставляет ему свои услуги за очень немалую цену. Сам по себе Филипп мало что может сделать, но круг знакомств у данного индивида настолько широкий, что переходить ему дорогу себе дороже. Шепнет пару слов кому надо, а те уже найдут специалистов для черной работы. Меня эта троица кличет красным, по акценту и мрачной роже они сходу просекли, что я из России, а значит что? Правильно, коммунист. Железобетонная логика, а что самое забавное, отчасти даже правдивое. Пионером я был, следовательно, все правильно. Ну а то, что это было хайер знает когда, это уже дело десятое. Да и пусть себе считают. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ну что, еще круг. Перетасовав карты, Паула дождался, пока информационный дилер сгребет свой выигрыш и положил их в центр стола. Красный, может поднимем ставки? Как насчет повысить минимальную планку до двадцатки зеленых? Я пока пас, усатый уничтожитель текилы. Отрицательно качаю головой. Говорят, если не везет в играх, то должно вести с бабами. Десятку я с вами уже просадил, так что пойду проверять теорию на практике. Может получится подцепить какую-нибудь компанию на вечер. Если тебе так надо девочек, то я могу вызвать пару. В соседнем коридоре как раз есть комнаты для уединения. Внезапно предложил обладатель фиолетового костюма, беря колоду и начиная ее в очередной раз тасовать. А мы пока обуем тебя еще на пару тысяч. Со стороны могло показаться, что эта троица реально хочет развести меня на деньги, но для человека с мозгами слова этого чернозадого сутенера были не более, чем шуткой. У этих ребят так много бабла, никто из них просто не станет заморачиваться ради пары кусков зелени, и они реально пришли сюда, чтобы поиграть в покер. Причем именно поиграть, а не выиграть. Тут как в сексе, удовольствие сам процесс доставляет, а не только одна лишь победа. За предложение спасибо, но, пожалуй, откажусь. Я предпочитаю завоевывать женщин, а не покупать. Видя скептицизм на лицах всех трех игроков, Поясняю, такие в постели более страстные. Шлюхи в основном просто деньги отрабатывают. Как будто куклу с подогревом трахаешь. Гурман сибирский. А еще моя чуйка последние полчаса чуть ли не в голос орет, что приближается задница, поэтому лучше свалю-ка я подальше на всякий случай. Не знаю, кто с кем тут решил устроить разборки, и, честно говоря, не то, чтобы это меня сильно волновало. Я сюда не пахать пришел, да вот только похоже, что мой загул уже в который раз накрывается медным тазом. Во имя Пресвятого Доллара, я хоть когда-нибудь смогу нормально отдохнуть. Неужели небесам так сложно денек-другой не подкидывать геморроя на мою многострадальную задницу и послать бабу, которая скрасит мне дерьмовый вечер, и неплохо бы рыженькую, люблю рыженьких. Черная вдова никогда не любила шумные клубные сборища. По мнению Наташи, выпить чего-то крепкого и послушать музыку можно было и дома. Тем более, что в этом случае выпивка была бы точно не разбавленной, мелодию можно было бы выбрать по своему вкусу, и паранойя опытного агента не орала бы в полный голос из-за огромного количества потенциальных врагов вокруг. Но вот всякое отребье просто обожало заведение, где можно было нажраться, обкуриться и потрястись под что-нибудь громкое, из-за чего бывшей советской убийце часто приходилось работать в притонах разной степени паршивости. И сейчас Романовой предстояло посетить райские кущи, элитное заведение для бандитской изнанки Нью-Йорка. Информатор, который должен был нарыть досье на нужного Наташе человека, являлся не самым добропорядочным гражданином Большого Яблока, а точнее, он находился в федеральном розыске, и после поимки ему грозило до 15 лет лишения свободы, из-за чего встретиться в публичном месте они не могли. Ну а обсуждать дела в каких-нибудь темных подворотнях не желал уже сам стукач. Все же работал этот тип не на Щайте, а конкретно на Романову, и делал это в лучших традициях советской разведки, в добровольно-принудительном порядке. До тех пор, пока он снабжал вдову данными, по его душу не приходил отряд вооруженного до зубов спецназа. Остановив свою машину неподалеку от клуба, бывшая наемная убийца активировала меняющую внешность маску, которая изменила ее лицо на смазливую мордашку одной из постоянных клиенток райских кущ, которая в данный момент отдыхала где-то на Мальдивах со своим очередным попиком. Посмотрев в зеркало заднего вида и убедившись, что она выглядит как надо, агент Чайтая приняла вид надменной богатенькой стервы и направилась навстречу к информатору, уже предвкушая, как тот будет клянчить у нее деньги. «Знаешь, подруга, я понимаю, что с зарплатой на государственной службе все совсем не радужно, но в этот раз неплохо бы подкинуть мне немного наличности. Аренда VIP-ложи в этом клубе стоит совсем недешево». Развалившись на кожаном диване, бородатый толстяк в пиджаке отпил из стакана с виски и при появлении замаскированной женщины кивком указал на соседнее кресло. «Присаживайся, вдова, на сегодня эта комната наша. Хочешь выпить? Я уже налил твоего любимого коктейля. Фидель, мы здесь по делу, а не для отдыха». Усевшись напротив, Наташа отодвинула в сторону бокал, в котором булькнула водка, смешанная с клюквенным соком. «Ты смог что-нибудь нарыть на этого киллера?» «Не киллера, а наемника, и да, смог. Но это не значит, что я должен отказывать себе в удовольствии ограбить мини-бар этого чудного заведения». Опрокинув в себя остатки виски, толстяк довольно крякнул и повернулся к черной вдове. «Так, хочу предупредить тебя сразу, что полного досье можешь от меня не ждать. Пара полезных знакомств в армии нашей любимой капиталистической и потому продажной Америки у меня есть, но из ведомства Росса достать что-то крайне тяжело. Этот прожженный вояка умеет подбирать себе кадры. Ты можешь пропустить набивание цены и перейти сразу к делу». «Эх, не ценит никто моих трудов», — театрально вздохнул пухлый мужчина. «Ну да ладно. Если кратко, то с вероятностью 92% убийца Соколиного глаза – это вольный наемник по кличке Морж. Никогда раньше о нем не слышала». После некоторых раздумий покачала головой бывшая наемная убийца. На память Романова никогда не жаловалась, но в верхнем эшелоне профессиональных киллеров никто подобного позывного не имел. Во всяком случае, в последние лет 20. И не мудрено, он новичок в Нью-Йорке. Появился некоторое время назад из ниоткуда и практически сразу же заимел себе репутацию профи, который берется вообще за любую работу, лишь бы платили. Поэтому чисто киллером его назвать сложновато. Ты же знаешь, какие в этой среде царят порядки. Если ты умелый убийца, то остальным ты заниматься вряд ли будешь. Допустим, неопределенно повела плечами женщина. Что еще ты узнал? Заказ к этому маржу попал скорее всего случайно, а не целенаправленно. В тот момент генерал сильно торопился, и подполковник Аманда Саммерс, ну та, которая заместительница Росса, выложила в общий доступ контракт на зачистку лабораторного комплекса. По словам пары моих знакомых наемников, условия были довольно мутные и никто за него браться не хотел, но вскоре эта работа пропала из объявлений, а с одного частного аэродрома вылетела вертушка, на борту которой был вот этот вот пассажир. Информатор достал из внутреннего кармана своего пиджака несколько фотографий, на которых был изображен закутанный в длинный плащ рослый мужчина, и положил их на низкий столик перед Романовой. Лицом наш товарищ, к сожалению, нигде не светил, оно всегда закрыто либо шлемом, либо респиратором. Но те, с кем он общался, отмечали характерный славянский акцент. «Он русский», уточнила у информатора черная вдова, мысленно начиная перебирать своих бывших коллег и вспоминая тех, кто был способен убить Бартона в открытой схватке. Русский, украинский, белорусский, да хоть чешский. Для большинства американцев вся Восточная Европа звучит плюс-минус одинаково, так что тут я бы не был так уверен. Но кое-какие зацепки найти все же получилось. Отобрав одну из фотографий, Фидель продемонстрировал ее своей собеседнице. «Обрати внимание на шлем этого ухаря. Ничего тебе не напоминает? Часть тяжелого бронекостюма с дублированными сервомоторами. Партия таких была не так давно украдена у Hammer Industries. И надо же, какое удачное совпадение, несколько таких совсем недавно всплыли в продаже на нашем черном рынке». Широко ухмыльнувшись, толстяк довольно хлопнул в ладоши. «Я подмазал пару рисковых ребят, которые работали на русскую мафию, и те умыкнули у своего начальства товарную накладную. Да упокоятся их грешные души». Перекрестившись, бородач налил себе стопку водки и, опрокинув ее в себя, занюхал рукавом пиджака. «В общем, этот морж закупается у наших с тобой соотечественников, и закупается конкретно так. Не так давно приобрел несколько реактивных гранатометов, один из которых скорее всего был использован для уничтожения полицейского вертолета на въезде в город. Там вроде бы какого-то городского чиновника убили. Вспомнила недавние новости уроженка Советского Союза. Хочешь сказать, это тоже его работа? Очень даже вероятно. Точной гарантии, опять же, дать не могу, но судя по собранным мною данным, этот наемник как-то связан с братством мутантов. А убитый чиновник, Габриэль Смиттерсон, ставленник полковника Страйкера. Забавное совпадение, правда? Действительно. А где моржа можно найти, ты случайно не знаешь? Вот тут вообще без понятия. Как говорится, чего нет, того нет. Если ты хочешь добраться до этого наемника, то самый простой способ – это начать копать в сторону русской мафии. Если этот тип у них закупается, то рано или поздно ты на него наткнешься. Только скорее всего поздно, и после горы трупов. Сомневаюсь, что торговцы оружием будут столь любезны, что добровольно скажут мне нужный адрес. Недовольно поморщилась женщина, понявшая масштаб предстоящей работы. Директор ЩАИТЭА довольно прозрачно намекнул Наташе, что сейчас лишние проблемы мстителям были совершенно ни к чему, а поиск нужной информации в одной из крупнейших преступных группировок Нью-Йорка был сложным делом даже для столь умелой шпионки, как «Черная вдова». Выходцев из КГБ среди русской мафии хватало, и уроженка Советского Союза сильно сомневалась, что при таком уровне безопасности у нее получится быстро и незаметно разузнать местонахождение моржа. А шум поднимать было нельзя. Могу дать небольшую наводку. Если собираешься выбивать ответы из торговцев оружием, то советую начать с вон того мордатого головореза. Нажав на кнопку на пульте, бородатый толстяк заставил одну из стен комнаты стать прозрачной и указал на бритого громилу в кожаной куртке, который сидел спиной к вип-ложе в общем зале за одним из столиков. Он при входе упоминал имя Виктора Палыча, а этот торговец напрямую поставляет маржу оружие. Примечание к части. Черная вдова, HTTPS PHTSGAGLICOM SHARI AF 1 KIPM 24 ADSBISE 1 PHMA 4 IAHUP FAFIA 7 FPITSAKNI 88 ASF 4 CFTSLAP XMANI 1 GAP HATA AF 1 KIPN LER CRUOL ZXL 09 MVKHVAK 36 XU 5 OR 2 DTKIZW 1 PAF KIP 3 NITUL VAV 9 MW GZPC KQZZ 1 VCB 2 DBCHFB. Имеет очень солидный арсенал. HTTPS PHTSGAGLICOM SHARI AF 1 KIPM 24 ADSBISE 1 PHMA 4 IAHUP FAFIA 7 FPITSAKNI 88 ASF 4 CFTSLAP XMANI 1 GAP HATA AF 1 KIPN FIT 1 VKUP THVNGNTL BGAH 9 A 44 BGX 6 R 3 CV KZW 1 PAF KIP 3 NITUL VAV 9 MW GZPC KQZZ 1 VCB 2 DBC HFB. Часть 21. Она же внезапно знакомая. Ну что, Маржик, покушал любимого коньячку? Останавливаюсь на перекрестке перед красным светофором и, достав из кармана пачку Мальборо, вытаскиваю из нее одну сигарету. Кончаются, зараза. Надо будет прикупить, как сброшу хвост. Ошибся я малиха. Как говорил один мой знакомый, жадность фраера сгубила. Уже собирался смазывать лыжи, но тут заметил в баре бутылку коньяка любимой марки. Стоит такая прелесть, десятку баксов, но что самое противное, она, будь редкая, как снег летом в пустыне Гоби, и то, что я вообще смог найти свое любимое пойло, уже можно считать везением небывалого масштаба. Но не бывает ложки меда без бочки, даже не дегтя, а натурального дерьмища. Кто-то из посетителей клуба меня срисовал, и теперь уже второй квартал за мной плетется тонированная тачка. А я ни разу не фотомодель, чтобы иметь тайных поклонников. Интересно, кому это я так понравился? С братством мутантов мы вроде как больше не на ножах, да и синемордая акварелька осталась моей работой вполне довольна. Неужели Стрейкер уже отправил за моей головой своих головорезов? Что-то не похоже. Если верить полученной от мистика информации, то полковник не разменивается на мелочи и скорее послал бы взвод солдат, которые помножили бы на ноль всех в клубе. А кроме него кому я вообще мог сдаться? Напоминаем вам, что церемония прощания с Соколиным Глазом пройдет в его родном Уэйверли, в штате Айова. Всех, кто желает проститься с этим легендарным героем, который самоотверженно защищал. Поворачиваю голову в сторону телевизионного магазина, за стеклом которого видно множество экранов, каждый из которых транслировал ночной выпуск новостей и показывал кадры с похорон Мстителя. Надо хоть глянуть, как выглядит мордашка этого идиота. Нет, самого Клинта я в чем-то даже уважаю. И не потому, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. Просто далеко не каждый смог бы, не имея сверхспособностей, на равных махаться с местными фриками и при этом не отправлять их в могилу на регулярной основе, а сажать за решетку. По собственному опыту могу сказать, что захват цели живьем всегда на порядок сложнее заказного убийства. Но сама идея бесплатного геройства попахивает разжижением мозга в финальной стадии. Церемонию прощания в Нью-Йорке посетили такие выдающиеся личности, как Энтони Старк, Эмма Фрост, Уилсон Фиск, Ричард. Оператор взял крупным планом могилу Мстителя, рядом с которой столпились знаменитости, большая часть которых, несмотря на постные рожи, явно пришла сюда чисто ради соблюдения формальностей. Но меня куда больше интересовал перевязанный черной лентой здоровенный портрет героя, с которого на зрителя взирал Клинт Бартон. Он же Соколиный Глаз, он же товарищ Чингачгук, которому один наемник синдиката не так давно расхрначил голову. Епшки-воробушки, да я Мстителя прикопал, да еще и за такую смехотворную цену. Снявшая маскировочную маску и сидящая в машине Наташа напряженно барабанила пальцами по рулю, глядя как бритый здоровяк, который остановился перед перекрестком, словно загипнотизированный, уставился на экраны, транслирующие похороны Бартона. Такое совпадение вызвало у черной вдовы вполне закономерные подозрения, но сломя голову бросаться на рослого головореза прямо посреди улицы хладнокровная женщина не стала, изогнав поглубже кипящую внутри ненависть. Она продолжила наблюдать за бритым мордоворотом. Нужно было сперва отследить его до логова, а уже только потом брать. Так агент Чайтеа и шума бы не подняла, и получила бы прекрасное место для будущего допроса. Месть местью, но полностью игнорировать прямые приказы Фьюри было не слишком хорошей идеей, и Наташа собиралась по возможности сделать все чисто. Примерно с минуту посмотрев на монитор, бритый головорез внезапно громко расхохотался и, щелкнув зажигалкой, продолжил свой путь. Примерно через квартал он достал из кармана куртки какой-то шприц и вколол его содержимое себе в шею, заставив женщину недовольно поморщиться. Наркоманов среди серьезных торговцев оружием практически не было, и шансы того, что бритый мордоворот поможет ей выйти на нужного наемника, или хотя бы просто знает что-то полезное, только что стали близки к нулю. Но как показали дальнейшие события, в шприце была совсем не дурь. Сделав глубокую затяжку, здоровяк в кожанке открыл бутылку дорогого коньяка, которую он держал в руке, поместил между горлышком и крышкой тлеющую сигарету, а потом внезапно швырнул ее в машину черной вдовы. Разбившись об укрепленное лобовое стекло, этот импровизированный коктейль Молотова не нанес ей никакого ущерба, несмотря на непрезентабельный внешний вид. Начинка у машин Чайтеа была очень даже внушительная, но полыхающий коньяк перекрыл Наташе обзор, а когда черная вдова открыла дверь и вылезла наружу, попутно доставая из кобуры пистолет с электрошоковыми дротиками, громила уже сверкал пятками в конце квартала. А этот здоровяк глазастый, раз смог меня так быстро срисовать. Поняв, что на таком расстоянии она в него вряд ли попадет, женщина вложила пистолет в кобуру и припустила следом за головорезом, и довольно шустрый для своих габаритов. Скорее всего, в шприце была инъекция адреналинового гиперстимулятора. Придется все же звать подмогу из ЧАИТА, чтобы его впереди перехватили. Догнать кого-то под действием этой гадости сможет разве что Кэп. Главное, чтобы не ушел. Что ж это падла такая приставучая-то? Уже четвертый квартал марафон идет, а она прилипла, как банный лист к жопе. И это при том, что я на химии несусь вперед, аки олимпийский чемпион. Хотя с другой стороны, морж у небес рыжую бабу заказывал, заказывал. А теперь попробую от нее удрать. Мечты сбываются, будь. Чуйка внезапно начинает вопить благим матом. Меня взяли на прицел, а бронекостюма на мне сейчас нет, и даже мелкий калибр может отправить прямиком на тот свет. Но у рыжей прилипало его быть не должно, вряд ли она в трусах пулемет прячет, поэтому хватаю одного из прохожих и прикрываюсь им словно живым щитом. В воздухе прогремело несколько выстрелов, и тело невезучего гуляки затряслось от попаданий, а я отшвыриваю его в сторону и перекатом ухожу в ближайший переулок, продолжая бежать. На ходу достаю пару берет и пытавшуюся сунуться за мной бабу встречает шквал огня. Не особо люблю пальбу с двух рук по-македонски, но из-за стимулятора и длительного забега сердце бьется так сильно, что ни о какой прицельной стрельбе не может идти и речи, так что приходится компенсировать качество количеством. Но эта рыжая бестия оказалась крайне прыткой, и как только в воздухе просвистела первая пуля, она тут же спряталась за угол и уже оттуда крикнула на чистом русском: «Лучше сдавайся сам, здоровяк, квартал уже оцеплен щайтеом и тебе не выбраться». А вот это уже реально хреново. Не то, что за мной бегает рыжая соотечественница, а то, что она работает на эту шарашкину контору. За убийство даже рядового агента данной организации дают лет 20, а я помножил на ноль аж целого мстителя. К слову, надо будет пересмотреть расценки на заказные убийства. 2 ляма за голову Бартона, это считай что даром. Ничего не отвечая, прячу один пистолет за пояс и достаю из кармана ручную гранату. Лишенная чеки яблочко улетает в сторону выхода из переулка, а я тараню своим телом какую-то дверь и вламываюсь на, судя по едва видимым в темноте стеллажам с коробками, это какой-то склад или подсобка. Но мне сейчас не до разглядывания обстановки. Пробегаю через склад к противоположному выходу и уже собираюсь выломать еще одну дверь, как вдруг чуйка снова подает признаки жизни, и мне приходится отпрыгивать в сторону, чтобы избежать просвистевшего в воздухе то ли штыря, то ли дротика. Забавная штука, которая трещит, словно электрошокер. Видать, живым хочет взять. Ну попробуй.